Вадим Волобуев. Брат мой. Да, я убил своего брата. Взял нож и всадил ему прямо в сердце. Затем еще пару раз для верности. Ну а потом уж не помню, что было. Говорите, искромсал его в кашу? Может быть. Достал он меня. Реально достал. Родители твердили: равняйся на брата. Это с какой же стати? Я другой человек, понимаете вы это? Пусть хуже, никчемней, тупее. Но я это я. Ах, наш Костя решил задачку по математике. Ах, наш Костя нарисовал домик. Ах, наш Костя читает стихи. Что бы он ни сделал, все в восторге. А если делаю я, сразу кривится. Небось, брат подсказал. Ух, как я его ненавидел. Мы с ним все время дрались. Лупили друг друга по мордам. А что делать? Без этого никак. Но и тут родители всегда за него были. Макар у нас хулиган, а Костя поймальчик. Бывало, задумаюсь о чем-нибудь или сижу, в тарелке ковыряюсь, а он раз и ткнет меня в бок из-под тишка. Я подпрыгиваю, а ему весело, суки. Смеется. Помню, нам еще семи не исполнилось, а уже тогда было ясно, не уживемся мы с ним. Ну а когда у него голос открылся, мне и вовсе житья не стало. Начали таскать по разным студиям, записи делать, на конкурсы отправлять. Тут я вообще взвыл. Все ему хлопают, тискают, цветами закидывают. Ах, какой способный мальчик! Ах, какой чудный голос! Мрази! Перестрелял бы всех! Ко мне, понятно, тоже подскакивали с разными вопросами. Каково вам быть братом такого таланта? Вас не путают друг с другом? Я было хотел им сказать: отвалите, да мать жалел. Ей-то радости было. Прямо чуть сопли не текли. Крепился, короче. Отвечал, как по написанному: нормально, все пучком, рад за брата. А сам чуть не орал от обиды. Ну каково это? Чувствовать, что ты просто довесок. Думал руки на себя наложить. Оно ведь не сложно. Чик по горлу, и все. Да потом сообразил, зачем на себя-то? Уж лучше брата полоснуть. И нечего на меня так смотреть. Думаете, если он песенки разные пел, так уж и ангелочек? Как бы не так. Каждый день на меня наезжал. Зачем ты такой нужен? Какой с тебя прок? Под ногами только путаешься. Лучше б сдох. Прямо так и говорил. Мать, конечно, его осаживала, мол, кабы не братец твой, может, и не было бы такой славы. Дескать, по лицу вы одинаковые, а по сути разные. Это, мол, зрителей восхищает. В этом вся фишка. Костика от таких слов аж переклинивало. Тут же начинал вопить: «Я сам по себе, нехрен нас сравнивать!» Но я тоже за словом в карман не лез. Короче, не могли мы вместе, понимаете? Не могли. Надо было что-то делать. Не я его, так он меня. Потому как обрыдли друг другу хуже горькой редьки. Он меня даже утопить пытался, ага. Я башку, мол, нагнулся, а он хватит руками и давай меня в таз окунать. Хорошо отец услышал, как мы плещемся. Зашел, разнял, иначе б меня уже откачивали. Костик сказал, пошутить хотел. Ну да, конечно, знаю я его шутки. Потом, как спать укладывались, я ему говорю, отомщу. А он только ухмыльнулся. Не поверил, значит. Думал, не рискну. Он же меня всю жизнь презирал. Всю жизнь! Вечно я у него в неудачниках ходил. Ну вот и получил свое. В тот день мы опять расплевались. Из-за еды, кажись. Он сказал, что я слишком много жру. Дескать, выгляжу рядом с ним не очень. Но я ему понятно ответил, что не его это собачье дело. А он мне в ответ: «Кабы не я, ты бы с голоду сдох». Но я не выдержал. Схватил хлебный нож, на кухне дело было, и пырнул его в грудь. Он даже пикнуть не успел. Вытаращил глазенки свои поросячьи и завалился на пол. А вслед за ним и я. Паршиво, когда у тебя общее бедро с братом. Лучше бы мы чем другим срослись. Руками там или пятками. А тут он упал, и я тоже. Родителей дома не было, работали. А я растянулся на полу, смотрю, из брата кровь сочится и думаю, скорую вызывать или нет. Тут он шевельнулся, повернул ко мне голову, зенки выкатил и весь аж затрясся. Вот после этого меня и накрыло. Не помню, сколько раз я в него нож всадил. Наверное, не меньше 20. Меня будто наркотой накачали, ничего не соображал. Оттащил его к мусорному ведру, там у нас топор лежит. И давай ему ногу рубить, чтобы освободиться. Рублю, а сам думаю, как же я с его культей ходить-то буду? Она ж никуда не денется. В общем, размахнулся и шарахнул по своей. Боль адская. Будто огнем всего прожгло. Или штырь ставили от макушки до задницы. А потом уже ничего не помню. Отрубился, кажись. Очухался уже в палате. Странное ощущение, когда лежишь, а рядом никого нет. Вам не понять. У вас же не было сиамского близнеца. Свобода, черт побери! Пусть я теперь без ноги, мне плевать. Ради этого стоило ее отсечь. Говорите, 20 лет дадут? Ну и хрен с ним. Зато без него. Да вы представить себе не можете, что это такое, быть хозяином своему телу. Захочу, в туалет схожу. Захочу, телек посмотрю. Свобода, ядрить твою. 18 лет таскался за этим козлом, как привязанный. Чувствовал себя балластом. А теперь я один. Один! Никто больше не будет капать мне на мозги. Не будет сравнивать с братом. Говорите, мать убивается? Еще бы. Нет больше ее любимчика. Ладно, устал я что-то. Дайте полежать в одиночестве. Хочу насладиться этим чувством. Мне его так не хватало. Конец рассказа. Читал Николай Кобзев.